Ранобэ. Власть бездны. Дождливая ночь. Часть 1. В доме слышалось ритмичное постукивание капель дождя. Вивин осторожно подвинула маленькую табуретку к печи, пригнулась и взяла две горсти крупного риса из мешка. Внутри осталось не так и много. В прошлом месяце ее старший брат обменял на этот мешок серебряное украшение, которое украл на дамбе. Она тщательно сберегала еду, но постепенно заканчивающийся рис все равно очень тревожил. Другой еды у них не было. В лучшем случае они смогут продержаться несколько дней, прежде чем придется голодать. Вивин взглянула на маленькую кровать в потрепанном доме. Подросток без сознания лежал на заплесневелых и пованивающих простынях. Ее брат еще не очнулся от комы, даже жрица, которая однажды помогла им, была не в силах его вылечить. Епископ Фил, наверное, может спасти ее брата, но не станет тратить время на вора. Вивин собралась с мыслями, стерла слезы с уголков глаз и поднялась на табурет. Ей было всего 8 лет, хотя из-за недоедания она казалась еще более крошечной. Было довольно трудно разжигать печь и готовить еду, но это она делать должна. Вивин взяла несколько кусочков дров, затем наломала веточки, которые собрала днем, и бросила все в печь. Дрова были влажными из-за нескончаемого дождя и не хотели загораться. Игнорируя боль от попавшего в глаза дыма, она со всех сил начала дуть в огонь. Только когда пламя начало слепить, она прекратила и потерла глаза. «Старший брат, ты должен проснуться. Вивин очень по тебе скучает. Пожалуйста, пожалуйста, не бросай меня». Капли кристально чистых слез потекли по ее щекам, пока она плакала перед печью. Через некоторое время она утерла слезы со щек своими маленькими ручками, от которых остались два белых следа на закопченном лице. В доме была соль, но на прошлой неделе она закончилась. Вивин пыталась воровать из магазинов, как ее брат, но ее поймали с поличным, и жена владельца магазина ударила ее метлой по попе. Синяк все еще был темно-фиолетовым, он ужасно болел даже от легких прикосновений. Вуф! Подошел темно-желтый пес. Хотя он выглядел старым и медлительным, в нем еще можно было увидеть превосходную охотничью гончую. Вивин протянула свои крошечные руки. Когда пес подошел, он взглянул в печь и начал тихо подвывать. Вереск. Понимая его желание, Вивин обняла старого пса и нежно погладила по спине, вновь разрыдавшись. «Еды почти не осталось», – прошептала она. «Вивин тоже очень голодна, но это для брата. Когда дождь закончится, попробуй найти еды на улице. Прости, ты же не думаешь, что я бесполезна. Я не могу воровать, не могу спасти старшего брата, и еще я много плачу». Старый пес отвернулся от печи, словно понимая ее слова. Он лизнул ладонь Вивин и лег рядом с ее ногами, закрыв глаза и заснув. Шаги прозвучали у дома, за дверью остановились люди, можно было расслышать их неразличимые слова. Старый вереск сразу же открыл глаза. Словно свирепый волк, он злобно залаял и громко завыл на дверь. «Черт!» – прозвучал раздраженный голос, пока шаги постепенно исчезали вдали. «Однажды я убью эту собаку и приготовлю из нее суп». Напуганный взгляд Вивин немного расслабился, когда мужчина ушел. Она погладила голову старого пса своей крошечной ладонью и прошептала: «Вереск, если он посмеет войти, укуси его. Братик без сознания, только ты сейчас можешь меня защищать». Старый пес свернулся калачиком у ее груди, она погладила его. Даже несмотря на старость, его глаза все еще держали острый и свирепый взгляд. Вереск был гончий глац. В фольклоре региона реки Агат, гончий глац были потомками Цербера. Когда-то вереск мог убить даже леопарда, но сейчас он был стар. Учуяв сладковатый аромат риса, исходящий из печи, вереск поднялся и подергал носом, но вскоре лег обратно. Даже несмотря на ворчащий желудок, Вивин аккуратно поднялась на стул и зачерпнула немного риса колотой фарфоровой чашкой. Она аккуратно подула в нее, чтобы остудить еду, и начала медленно, рисинка за рисинкой, кормить бессознательного юношу на кровати деревянной ложкой. Она была слишком юна и не могла поднять своего брата, поэтому могла кормить его только таким, очень медленным способом. «Брат, съешь это, и тебе станет лучше. Я уверена, все будет в порядке», — сказала девочка, пока слезы текли по ее щекам. Она стерла их, положила чашку на стол и поднялась с кровати, чтобы закрыть дверь. Такими были трущобы янтарного города, места, заполненного ворами, грабителями и работорговцами. Маленькой девочке вроде Вивин очень трудно выжить в трущобах в одиночку. Если бы не ее осторожность и старый вереск, который всегда был с ней, Вивьен бы давно похитили. Нужен был лишь полотенец, смоченный хлороформом, и любой сможет усыпить ее и продать в рабство. Множество девочек пропадают в трущобах именно так, да и не только девочки, даже некоторые красивые девушки. Вереск. Вивьен вернулась к кровати и продолжила кормить бессознательного юношу. Она остановилась, только когда скормила ему половину чашки. Остальное она быстро съела сама, после чего помыла руки и лицо свежей водой, прежде чем забраться под вонючее одеяло. Ударившись синяком в процессе, маленькая девочка не выдержала боли и заплакала. Она взяла брата за руку и сказала старому псу: «Если кто-нибудь придет, лай на него. Я знаю, о чем они думают. Раз брат без сознания, то меня можно легко продать Софии и заработать себе денег». Вивьен, естественно, знала больше других девочек своего возраста, поскольку выросла в трущобах. София была самым крупным работорговцем трущоб. Она часто покупала красивых маленьких девочек и учила их делать особые штуки, после чего продавала в борделе Янтарного города. Девочка, которой только исполнилось 8, не может выжить в трущобах одна. В глазах Вивьен был след решительности и стремления. Она опустила голову, поцеловала юношу в лоб и прошептала: «Если мне суждено быть проданной, я продам себя сама. С деньгами я добьюсь помощи настоящего священника, тогда ты наконец-то проснешься, старший брат». Она отлично представляла, какая ее ждет жизнь, если она продаст себя. София будет растить ее несколько лет, пока не научит достойно обслуживать мужчин. Если Вивьен вырастет красивой, ее продадут знати в город. Если нет, то закончит в грязных и бедных борделях. Но ради брата она была готова на все. Он был ее единственным живым родственником. Снаружи послышались звуки драки. Кто-то умер. Вивьен не сумела побороть желание спрятаться под одеялами, пока пес смотрел на дверь зловещим взглядом. Двое самопровозглашенных лидеров трущоб, Сви и Колон, сражались за территорию. Множество банд воров успело погибнуть с тех пор, как ее брата сильно ранил могущественный волшебник. Все прошлые главари погибли на улицах, а остальные теперь сражаются за трущобы. Стража никогда не показывается в забытом уголке города, но они сражались не только за территорию, но и за детей в ней. Неважно, о какой банде или фракции заходил разговор, всем были нужны дети, чтобы обучить их воровству и отправить грабить во имя фракции. Так старший брат Вивьен стал вором. Девочка плохо помнила своих родителей. Она помнила только то, что у ее мамы однажды был муж, который был божественным вором. К несчастью, в одной из его миссий, он погиб от рук одного волшебника в башне. Этот человек был отцом ее брата, тогда она еще даже не родилась, так что слышала о нем только от юноши. С того дня волшебники стали самыми страшными существами в юном и еще не окрепшем разуме Вивьен. После гибели мужа, мама Вивьен начала блуждающий образ жизни, пока заботилась о юном сране. Чтобы выжить, ее мама даже работала официанткой в таверне, которая предоставляла дополнительные услуги. Вивьен все понимала, она знала гораздо больше ужасных вещей, чем обычные дети 8 лет. Сломленная семья вела такой образ жизни, пока на ее пути не появился таинственный искатель приключений. Вскоре ее мама вновь забеременела. Искатель приключений не женился на ней и относился просто как к любовнице. Этот таинственный искатель приключений, занятый какой-то, по его словам, страшной работой, был отцом Вивьен. По неизвестной причине он неожиданно исчез, оставив позади только Вереска, своего верного питомца. Потеряв двух мужчин подряд, ее мама стала испытывать психические проблемы. Она страдала от паники и депрессии, прежде чем погибнуть. Тогда Вивьен было всего 3, а ее старшему брату 12. У двух детей, потерявших родителей, не было выбора, кроме как бродить по улицам. Ее брат часто ввязывался в драки за какие-то крошки еды. После он вступил в банду и стал квалифицированным вором. Лишь тогда они наконец-то нашли дом в хаотичной зоне трущоб. Жалкая развалюшка на улице. Вивьен вздрогнула от страха и прижалась к брату. Вереск, который лежал у двери, тоже поднялся и бдительно уставился в отдаленный переулок. Кого-то только что убили. Здесь это было нормально, даже жрецы святыни рассвета плевали на людей трущоб. Все их соседи закрыли свои двери и окна. Некоторые даже заперлись простыми, но крепкими засовами. Одним из этих людей была Вивьен. Поднять тяжелую балку с ее миниатюрным телом было очень трудно. Следуя простой логике, которую она приобрела, прожив в трущобах несколько лет, ситуация станет только хуже после чьей-либо смерти. Последующая перепалка разгорится в больших масштабах, а временами может повлиять даже на окружающих. Страх. Напуганная юная леди крепко обняла старого пса и отвела его к кровати. Вереск. Погруженная в пучины страха, Вивьен видела тени вооруженных людей, которые начали драться под проливным дождем. По всему переулку текла кровь, которую вновь унесет с собой дождь. Вонь крови она могла почувствовать даже в доме. Вивьен погладила старого пса по голове, подсознательно дрожа от страха. «Ты защитишь меня, Вереск, Вуф!» Неожиданно гавкнул пес. Девочка подпрыгнула от неожиданности, но вскоре поняла, что Вереск смотрел не на улицу, а на кровать. Старший брат, удивленная, Вивьен увидела, что бессознательный юноша на кровати открыл глаза, а его губы дергались. Больше маленькая девочка не могла сдерживать давление и страх, накопившиеся за прошлый месяц. Вивьен бросила себя в руки дорогого брата, пока кристально чистые слезы стекали по ее детским щекам. Глава 2. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 2. Дождливая ночь. Часть 2. Саран медленно открыл глаза. Весь последний месяц потоки нулей и единиц проносились через его разум в любой момент, когда он пытался поднять свои веки, и причиняли боль такой силы, будто его мозг взрывался. Его чувства и сознание были туманны, тело казалось вялым, словно он держался за оголенный провод. Саран неясно мог слышать и чувствовать происходящее вокруг, но даже поднять палец был не в силах. «Мне нужно подняться. Нет, я должен подняться, и как можно скорее». Даже не представляя, как он попал в этот таинственный мир, Саран знал, что маленькая девочка рядом с ним в опасности. Девочка, которая заботилась о нем, несмотря на смертельную опасность. Ее звали Вивьен, восьмилетняя девочка с длинными светлыми волосами. У нее были две милые ямочки на щеках, когда она улыбалась, и она была сводной сестрой Сарана. Множество работорговцев охотились за ней, поскольку были уверены, что девочка вырастет в очень красивую девушку. Нужно только подержать ее несколько лет живой, прежде чем можно будет продать за хорошую цену. Сирота, полагающаяся только на своего бессознательного брата. Цели проще им не найти. Этот мир был злым. Саран знал, что работорговцы уже несколько раз пытались ворваться в их дом, хотя его чувства были в беспорядке. Но из-за пса по имени Вереск все их попытки оказались неудачными. Вивьен все равно в опасности. Они похитят ее, как только Вереска не будет рядом. Так не может продолжаться. Я должен подняться сейчас же. Саран мысленно завыл от злости. Его воспоминания о прошлой жизни быстро пропадали, как постепенно сокращались и воспоминания о ком-то, названном Саран. Сейчас он думал только о том, чтобы пробудиться из своей комы, пробудиться, чтобы защитить бедную девочку рядом с ним. Вечно она так не протянет, трущобы не место для нее. Насколько он знал, двое преступников обсуждали план, как им отравить Вереска и продать Вивьен Софии. Это случится очень скоро, это лишь вопрос времени. Если он не поднимется вовремя, девочка столкнется с ужасной судьбой. Темнота. Пустота, полная бесконечной темноты. Голова Сарана была заполнена бесчисленными нулями и единицами, пока электрический ток проходил через каждую часть его тела. Он размыто помнил о своей прошлой жизни, как и помнил воспоминания, которые силой имплантировали в его мозг позже. Это был болезненный процесс. Выдерживая боль, которая разрывала душу на части, Саран постепенно вспоминал инцидент в модуле активации. Его сознание в тот момент было в виртуальном мире. Силуэт волшебника в черной робе пронесся через его разум. Молнии. Волшебник ударил молниями из пальцев. Атака была настолько могущественной, что могла повредить саму душу. В его неясном сознании появился подросток с черными глазами и пепельными волосами. Со слегка незрелым взглядом, подросток вытянул руки и дотянулся до Сарана. «Пожалуйста, защити ее, не позволяя никому ей навредить». Разум Сарана вновь затуманился, как если бы он был в затянувшемся сне. Сне, за время которого очень многое успело произойти. Во сне, который состоял из воспоминаний кого-то другого, по имени Саран, он полностью исчез. Человек полностью исчез, оставив за собой лишь имя, Саран, и потому нынешний Саран считал, что должен сохранить хотя бы эту часть прошлого владельца тела. Похоже, подросток сам отпустил свое сознание, поскольку только так нынешний Саран мог взять контроль над телом и положить конец продолжительной коме. Его имя было Саран, потому и он будет зваться Сараном. Прошлое более не имеет значения. Сейчас важнее проснуться от своего сна и защитить дитя по имени Вивьен. Ток прошел по всему его телу, оглушил его. Казавшиеся бесконечными нули и единицы подошли к концу, И именно в этот момент Саран почувствовал, что его душа вновь стала единым целым. Он силой подавил взбесившиеся потоки электричества и чисел, с помощью энергии своего духа. Невыносимая боль прошла через его мозг, словно удар молнии, разнесший мозг на куски. И неожиданно Саран открыл глаза, знакомый вид появился перед ним. Имя: Саран. Раса: полуэльф. Атрибуты: сила 12, ловкость 19, плюс 1, телосложение 15, интеллект 18, плюс 1, мудрость 15, харизма 16, мировоззрение: законопослушный злой. Профессия: простолюдин 5 ур, разбойник 1 ур, 1 ранг, очки здоровья, ОС, 12-12, очки опыта, а 150 не назначены, очки навыков, нет, очки атрибутов, нет, статус, слабость, перерождение души, профессиональные навыки, скрытность 20, воровство 35, взлом 45, ловушки 15, легендарные навыки, всемогущие руки запечатано, ослабшая душа, личные способности, ловкая левая рука, фотографичная память. Это же, Саран медленно вернулся в сознание и уставился на экран, паривший в воздухе. Он наконец-то вспомнил одну важную деталь. Он играл в игре с полным виртуальным погружением, когда произошел инцидент в модуле активации. Нули и единицы, заполнявшие его разум последний месяц, вероятно, были обратным потоком информации из игры, транслирующимся прямо в его мозг. Все это время он мог видеть только эти числа, но теперь игра наконец-то совместилась с его мозгом. Он был озадачен, но вскоре пришел в себя и сфокусировался. Игра действительно объединилась с моим мозгом? В таком случае, сейчас мой мозг стал биологическим компьютером. Что ж, тогда я должен попробовать это. 150 опыта добавлены профессии простолюдин. Поток тепла прошел через его торс. Саран был поражен внезапным возвращением чувствительности всех четырех конечностей. Вялость во всем теле наконец-то исчезала, и сейчас он чувствовал энергию и силу своего тела. Профессия простолюдин достигла 10 уровня. Базовый класс достиг максимального уровня. Получено 25 очков навыков. Знакомый текст появился перед его глазами. Саран был переполнен радостью, ведь все вокруг было точно таким же, как и в той игре. Перед инцидентом он играл в «Столкновение титанов». Эта невероятно популярная игра стала настоящим прорывом в игровой индустрии, получив 100% верности игроков, в то время как другие игры держались ниже 75. Новость прошлась громогласной волной по всей Земной Федерации, каждый желал приобрести себе копию игры. Новшества привлекли множество даже самых преданных игроков других подобных игр, в том числе и Сарана. Не только игра была великолепна, но и игровые капсулы, продаваемые компанией, были первоклассным товаром с изумительным дизайном. Капсулы были в стиле фэнтези, с искусными магическими печатями, которыми Саран был очень впечатлен. Виртуальные реальности были очень важны в мире, из которого пришел Саран. Эпоха межзвездных полетов требовала изучать и передавать сложные знания, необходимые для развития различных технологий. Все это требовало от людей выдающейся памяти и логики. Начало виртуального мира было не слишком радостным. Началось все с группы, которая доказала, что стимулируя правое полушарие мозга слабыми электрическими импульсами, люди могут улучшить свою память и вычислительные навыки, повысив эффективность правого полушария на 3, а максимум на все 10%. В некотором смысле, эта группа была нацелена на создание биологического компьютера. Некоторые даже вживляли чипы в свои мозги. Недостатком способа было очень медленное появление заметного эффекта и достаточно высокая цена. Чтобы избавиться от недостатков первого метода, люди пришли к идее виртуальных игровых миров, и вскоре это стало немаловажным сектором и индустрией. Игры стали виртуальной симуляцией реального мира, созданной во имя развития детей, как человеческих, так и детей животных. Краткое определение Платона играм. Игры были важны даже до начала систематизированного обучения, еще в древние времена. Систематизированное обучение стимулировало только левое полушарие, и эти, незакрепленные воспоминания, быстро затуманивались, из-за чего второстепенные школьные знания люди часто забывали. Стимуляция правого полушария требовала сильные эмоции. Исследования в его мире показали, что правое полушарие имеет значительно больше вычислительной мощности, чем левое, и даже воспоминания в нем сохранялись значительно лучше. Это было революционным открытием, поскольку оказалось, что правое полушарие более чем в миллион раз превосходит левое, при должной обработке. Хотя до максимума еще было далеко, Уже сейчас удавалось сделать правое полушарие эффективнее в сотню тысяч раз. В некоторых случаях время шло, людям требовалось запоминать все больше сложных уравнений и технологических деталей для своей работы. Множество работодателей теперь требовали от своих работников не меньше 12% увеличения эффективности правого полушария. Такие люди гораздо быстрее впитывали необходимые профессиональные знания и запоминали конфиденциальную информацию, когда становились работниками. Использование машинного труда и, в частности, роботов оставило многих людей безработными, поскольку физические работы просто прекратили свое существование. В то же время, потребность в талантливых людях в сфере технологических исследований и создания машин взлетела до небес, поскольку машинам требовалось поддержание и будущее развитие. Низшему классу ничего не оставалось, поэтому он ушел в реальность игр, поскольку это было дешево. Огромное число игроков послужило топливом для развития игровой индустрии. Исследовательская группа открыла, что попадая в катастрофические ситуации в виртуальных мирах, эффективность человеческого мозга способна подскочить до 300%. Это оказало огромное влияние на изучение потенциала человеческого мозга. Даже несмотря на подсознательное понимание нереальности происходящего, люди начинали думать значительно быстрее. Чем реальнее казалась игра, тем эффективнее ее мир стимулировал развитие мозга, что, в свою очередь, сказывалось на развитии потенциала. Всего лишь увеличение с 100% до 300% за определенный период оказалось невероятным прорывом, поскольку в реальном мире средние стимуляции за тот же период все еще оставались 150%. По этой причине многие люди уходили в виртуальные миры на долгие годы, прежде чем начать искать работу. Процесс стимуляции казался бесконечным, что было нечестно, ведь значение теперь имело лишь мощность твоего мозга. Перед инцидентом Саран управлял своим аватаром, который был легендарным разбойником, и уже собирался войти в храм теней, чтобы найти там эпическую экипировку, которая сделала бы его полубогом. Он знал недостатки своего класса и понимал, что будет в невыгодном положении к началу битвы богов в будущем, если не заполучит статус полубога. Саран уже достиг 20 уровня своей продвинутой профессии и выбрал особый навык – всемогущие руки. Всемогущие руки – легендарный навык. У легендарного разбойника умелые и ловкие руки, получающие плюс 5 в любом навыке, связанном с профессией. Более того, пользователь мастерски владеет любым оружием. Теоретически, этот навык давал Сарану возможность использовать любые инструменты и оружие. Неважно, было оружие или броня из сокровищницы богов, обычное оружейное или же чем-то совсем простым, Саран мог использовать его без всяких проблем. Очень известный навык, и очень несбалансированный, из-за чего многие игроки завидовали. Если бы не недостаток боевой мощи после вступления в реальность легенд, большинство игроков изменили бы свой класс. Все же, возможность использовать любую экипировку благодаря всего одному навыку, была очень приятной. Не говоря о продвинутых заклинаниях волшебников, разбойники могли использовать божественную экипировку, которая обычно выставляла ужасные требования за практически полное отсутствие недостатков. Столкновение титанов. В этой игре была строгая система профессий, поэтому развитие профессии было до нелепого трудным. Повышение уровня простолюдина не давало очков атрибутов и даже не поднимало здоровье игрока. Единственным, что игроки получали от нее, были 25 очков навыков. Игроки получали всего одно очко атрибутов за каждые два уровня продвинутой профессии. Сейчас, его чувства почти восстановились. Когда Саран вновь открыл глаза, уже было утро. Миниатюрная Вивьен лежала рядом с ним. С того самого момента, как он показал, что начинает просыпаться, маленькая девочка была так рада, что совсем не спала. Она была занята всевозможными вещами, прежде чем наконец сдалась усталости и уснула. МХММ. Вялость и боль. Сарана словно ударила молния, когда он попытался пошевелить хоть пальцем. Электрические удары и числа все еще проносились через него, хотя он уже был в сознании. Саран не мог отделаться от чувства, будто он стал биологическим компьютером. В его мире, первоклассный ученый, совершивший множество открытий, завещал отдать собственный мозг на развитие технологий биологических компьютеров. Человеческие мозги оказались действительно мощным дополнением для суперкомпьютеров. Чипы, имплантируемые в мозг, также начали свой путь развития благодаря его исследованиям. Сарану вернулся контроль над телом, когда оглушающая боль ослабла. С трудом он сел и посмотрел на Вивьен. «Бра, старший брат». Глаза Вивин мгновенно открылись, и она крепко обняла его руку. По щекам девочки потекли слезы. «Ты наконец-то проснулся». Вивин так волновалась. «Там было столько плохих людей. Они хотели продать меня работорговцам. К счастью, Вереск защитил меня. Если бы не он, меня бы давно продали». Вивин взглянула на дверь и задрожала. Она отпустила его руку и побежала к псу, подняв его на руки. «Вереск, что случилось?» — тревожно крикнула она. «Не пугай меня, пожалуйста, не пугай Вивин. Вереск, проснись, пожалуйста. Прошу тебя, подай голос, умоляю». Капли слез начали падать на пол. Вивин держала на руках темно-желтую собаку, пока горько вопила. Тело старого пса уже было холодным. Он лежал у двери и мирно спал. Его звали Вереск, гончая глаз, свирепая, но добрая собака, способная убить леопарда в свои лучшие времена. Но он был стар. Он следовал за юной леди по имени Вивин, защищал с того самого момента, как ее брат упал в кому. Пес почти не отдыхал последние полмесяца, поскольку только он мог отгонять плохих людей и защищать маленькую Вивин. Он был измучен, старый голоден. Даже Вивин голодала, еды практически не было, так что Вереск мог перекусить лишь пробегающими мышами, которых раньше считал дешевой и недостойной едой. К несчастью, он был слаб из-за необратимого и непреодолимого процесса старения. Вереск был голоден, ему не хватало сил, но благодаря инстинкту, он сумел защитить своих хозяев. Саран наконец-то очнулся. Вереск выполнил свою миссию. Он был слишком стар, чтобы выдерживать такую трудную жизнь хоть сколько-то еще, поэтому он тихо лег у двери и мирно уснул. Уснул навсегда, и уже никогда не проснется. Глава 3. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 3. Кладбище. После дождя дорога была скользкой и грязной. Дороги в трущобах всегда были в плохом состоянии, поскольку никто ими не занимался. Грязь и земля разбрызгивались в сторону, куда бы ты ни шел. Острый запах обволакивал трущобы, временами дождь заносил продукты жизнедеятельности даже на главную улицу. В забитых людьми деревянных коробках домах, жители сидели с пустыми лицами, пока чинили свои дома, прежде чем отправиться в доки искать работу. Множество домов страдало от протоков в дождливые сезоны, временами дома падали на своих жильцов. Саран держал усопшего пса на руках, пока шел через воняющие улицы. Вивин держала его за руку, тихо следуя рядом. Вереск умер. Пес, который был с ней с ее рождения, состарился и покинул этот жестокий мир. Брат и сестра похоронят его достойно, как если бы он был им родным, потому что они считали его своим родным. Саран. Ой, это же Саран. Он наконец-то очнулся. Хох, видимо, что-то хорошее скоро произойдет. Все жители трущоб вокруг перешептывались, поглядывая на Сарана, с уважением и страхом одновременно. Саран был авторитетным вором, прежде чем его победил волшебник. Он мог легко положить от 3 до 5 взрослых людей разом. Ходил даже слух, что он способен прибить муху к стене простым броском кинжала. Пламенный и Каннибал были активными пехотинцами, которые контролировали ближайшие улицы. Они выбрали Вивин своей целью в тот же момент, как узнали, что Саран без сознания, и уже ходил слух о немалых средствах, которые им дала на это София. Эти двое также предупредили местных, что девочка их добыча и потому лучше не попадаться у них на пути. Трущобы были зловещим местом. Никто не хотел заступаться за маленькую девочку. Они боялись, да и сил противостоять у них не было. «Брат, куда мы идем?» Вивин была в изодранной рубашке, сплетенной из дешевой ткани. Только люди трущоб носили что-то такое, потому что качество было плохим, а материал неудобным. Даже несмотря на выдающиеся воровские способности Сарана, он был всего лишь подчиненным другого вора в своей банде. Ему приходилось отдавать немалую часть своего дохода лидеру банды, оставляя себе лишь минимум, которого ему с сестрой хватало только на простейшие нужды. Таким было правило банд и фракций. Начинающий вор, каким бы талантливым он ни был, не должен идти против этих регламентов. На кладбище. Вереск заслуживает мирного места. Саран осматривался в пути, подсознательно сравнивая сцены вокруг с его воспоминаниями. Ему было знакомо название «Янтарный город», он слышал о нем в игре, но только когда эпический главный квест начался. Ужасающая трещина появилась в ткани пространства времени, она лишила богов их сил, из-за чего им пришлось спуститься в мир смертных, в качестве святых. Время от времени, некоторые боги восходили обратно на небесную реальность, в то время как другие погибали от рук смертных. Честно говоря, игроки были просто частью истории, довольно незначительной частью. В столкновении титанов у игроков было всего 3 жизни. Каждый раз, когда игрок погибал, он появлялся вновь, со штрафом в 3 единицы к телосложению. Штраф был вечным, и избавиться от него было невозможно. После 3 смертей одного аватара, он удалялся из игры, а игроку приходилось начинать сначала. В хаотичный период множество игроков поднимались на высокие вершины, прежде чем упасть обратно в темную пустоту. Тогда сцена принадлежала всем. Эпический главный квест закончился, когда боги наконец-то вернулись в свою реальность, правда, потеряв треть от своей былой численности. Даже могущественные божества, такие как богиня магии, хозяин порядка, баронесса ночи, темный монарх и лорд страха, пали во время бедствия. Это был не конец. Затем пришли еще более шокирующие события. Троны богов и богинь упали с небесной реальности, врезавшись в реальность смертных и создав особые реальности, которые могли исследовать игроки. Вместе они были названы реальностью богов. Лишь игроки, которым удалось выдержать трудные времена и пережить бедствие, оказались достаточно способными, чтобы изучать эти особые реальности. Тем же, кто погиб, пришлось начинать с самого начала. Даже подняв свои профессии до уровня продвинутых, они были способны противостоять лишь слабейшей реальности, которой правил король кобальдов Гакнулак. Вспышка спутывающих воспоминаний неожиданно появилась у него в голове. Сцены, видимые только для Сарана, показывали, каким беззаконным и неупорядоченным станет мир в будущем. Из-за святых, настоящих богов, континент пошел трещинами, природа десятков континентальных шельфов полностью изменилась, из которых 3 превратились в ад вечного пламени, ледяной континент, замерзший до конца времен, и землю нежити. Демоны вырвались из глубин ада и подталкивали людей убивать друг друга, наполняя их сердца подозрением и страхом. Не пересчитать, наскольких нипов повеляли демоны, но и значительное число игроков поддалось их искушениям. Демоны бездны разрывали небо на части, покрывая мир куполом крови. Больше 12 крепостей, сотни тысяч солдат и жителей внутри, были уничтожены в первый день пробуждения бездны. Неигровых персонажей, игроки назвали это рассветом. Рассветом богов, рассветом игроков и, наконец, рассветом всего мира. В этом бедствии, повлиявшем на всю вселенную, каждый погиб не меньше раза. Даже Саран был побежден без возможности спастись, и ему пришлось перевоплотиться. Никто не мог сбежать от гнева бедствия. Некоторые из игроков создали себе персонажей героев, которые были лучшим классом против демонов, но их сокрушили как муравьев. Такой была эпоха святых. И, что важнее всего, великий конец небесных титанов. Когда все наконец закончилось, началась эпоха смертных. Бесчисленные реальности ожидали их, и сокровища были внутри, такие опасные, но такие манящие. Власть, богатство, даже бессмертие. Все можно было найти в руинах павших реальностей. Кладбище было не в трущобах. У них была только большая яма для усопших, куда скидывали тела на корм собакам. Некоторые тела просто исчезали, очевидно, их забирали некроманты и прочие темные колдуны. Никто не знал, что станет с телами, и никого это не волновало. Вереск заслужил больше простой ямы. Саран уже чувствовал жадность, исходящую от людей вокруг. Все они видели не тело усопшей собаки, а вкусное мясо. Даже, если он глубоко закопает вереска, ночью его откопают и сварят из него суп. Такими были трущобы. Каждый здесь был на грани голодной смерти. Мясо было мечтой. Он бы даже трупы людей ели, если бы не вечные муки в аду за каннибализм. Саран, как и множество других игроков, не мог поверить, каким жалким начинает свое существование игрок. Ни блестящей экипировки, ни прекрасных пейзажей, никаких казуальных PvP-зон для игроков, только грязные трущобы, где жизни отнимают в простых потасовках. Место, наполненное грязью и навозом, в которое не попадал даже свет, место полное зла. Множество игроков рисковали своими жизнями, просто пытаясь добыть еду или хоть какую-то экипировку. Горсти игроков это показалось настолько омерзительным, что они приняли роль паладинов, чтобы изменить этот мир, пусть он и не был реальным. Но в итоге изменились сами паладины. Им не хватило сил бросить вызов правилам. Нелегко было изменить целый мир. В период темнее темных веков, всем игрокам предстали вещи, которые заставили их изменить свои моральные стандарты и принять решения, разбивающие сердца. Кто-то стал жестоким во имя зла, другие пытались быть щедрыми во имя собственной веры. В этом виртуальном мире каждый должен был выбрать свой путь, желал он того или нет. И по этой самой причине, Столкновение титанов было практически альтернативным миром для большинства игроков. Кладбище. Бесшумное и мирное место. Здесь души усопших могли отдыхать в мире, ведь здесь стояла святыня принцессы преисподней. Жрецы и стражи святыни защищали это место от незваных гостей и не позволяли беспокоить души. Не каждому было позволено остаться на территории кладбища. Люди были обязаны заплатить пошлину, чтобы насладиться вечным покоем. Богиня богатств однажды сказала, что все в этом мире можно купить, если у тебя достаточно денег. В эту темную эру людям промывали мозги желаниями, и каждый шел, сколько мог, чтобы получить желаемое. Поговорив с Вивин о некоторых вещах, Саран узнал, что она понятия не имеет, что такое атрибуты. Капсула активации, которую он когда-то использовал, вновь освежилась в его памяти. По какой-то причине, была под ней магическая печать, но большинству людей изображение почему-то казалось страшным. В итоге они вскоре продавали свои устройства. Сарана не слишком волновала простая декорация, так что он оставил капсулу. Позже издатель игры подчинился мнению многих игроков и удалил декорацию со всех последующих продуктов. Уверен, что желаешь похоронить его на кладбище. Старый жрец встречал много знати, желающих похоронить своих питомцев на кладбище, но впервые видел, чтобы бедный вор из трущоб желал того же. С их изодранной одеждой и грязными ботинками, каждый понимал, что Саран и Вивин из трущоб. Саран поклонился и сказал: «Да, пожалуйста, примите это подношение». Саран достал серебряный дирал из своего кармана и скромно передал его жрецу. Как талантливый вор, он успел найти свою первую жертву на пути к кладбищу. Все будет в порядке, если никто не узнает, как он получил эту монету. Блестящий серебряный дирал был валютой, созданной последователями богини богатств. Его принимают настолько широко, что воспользоваться им можно даже в аду. Старый священник серьезно посмотрел Сарану в глаза, после чего кивнул и указал на коробку для подношений. Наверное, он был верным псом, иначе вы бы не зашли так далеко. Следуйте за мной, дети мои. Ему будет даровано место, в котором он сможет упокоиться с миром. Саран положил монету в коробку рядом со входом в святилище и последовал за священником на кладбище, не выпуская тело вереска из рук. В темном уголке кладбища, когда брат и сестра закончили копать яму для захоронения вереска, Вивин, которая молчала все это время, больше не могла сдерживать слез. «Вереск!» – неясно пробормотала маленькая девочка несколько слов перед маленькой могилой, после чего поднялась с серьезным выражением лица и взяла брата за руку. Вереск был просто старым псом. Ему не была положена надгробная плита, лишь крошечная могила. Крошечная могила на краю кладбища. Глава 4. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 4. Все будет хорошо. Саран купил батон черного хлеба, толщиной в свою руку, и вернулся в трущобы с Вивин. Это был темный и жесткий хлеб, твердый настолько, что в игре у него был параметр атаки. Люди в трущобах мололи черные колосья в муку, даже не убирая стебли. Примеси вроде опилок были скорее товарным знаком, чем редкостью, но людей не волновало качество, пока хлеб был съедобным. Впрочем, есть его можно было, только размачивая в воде. Многих игроков именно этот хлеб заставил перейти на темную сторону. Саран был одним из них, поэтому он стал разбойником. Но, может, потому что теперь мир вокруг был реальным, а может, потому что рядом с ним была юная леди, Саран действовал гораздо осторожнее и терпеливее. Он медленно нарезал хлеб ножом и оставил его размокать в теплой воде, после чего передал кусочек Вивин. Пытаясь выдержать омерзительные добавки, в виде опилок и грязи, Саран ел молча. Дело было не в том, что он не мог заработать деньги. Наоборот, он знал отличный способ. Но больше это не игра, и он больше здесь не игрок. Это настоящий мир, в котором он теперь вынужден жить. Саран должен был понимать ответственность своих действий в этом странном, но знакомом мире. Более того, он должен заботиться о Вивин. В городе полно сильных профессионалов. В городе есть стражи, достигшие 10 уровня армия 3 уровня воин. Пока он не поднимет навык воровства до 75 уровня, стража может поймать его с поличным, и тогда он попадет в тюрьму. А если целью будет кто-то из знати, то в качестве предупреждения ему могут сломать руку. Хотя хлеб был соленым с солью, и совершенно безвкусным без нее, Вивин ела с улыбкой на лице. Она была простой девочкой, и ее было очень легко удовлетворить. Впрочем, гораздо важнее было то, насколько она проголодалась, и то, что теперь рядом с ней был ее брат, поэтому она чувствовала, что постепенно все будет лучше. Последние несколько недель сильно сказались на девочке. Она была измучена, все, чего ей сейчас хотелось, это оставаться рядом с братом и быть ему хорошей сестренкой. «Я найду что-нибудь хорошее завтра, обещаю», — сказал Саран, погладив маленькую девочку по голове и поцеловав ее в лоб. «Скоро все будет хорошо, МХМ», — кивнула Вивин. «Если бы кто-то спросил, есть ли человек, которому она верит без капли сомнений, она бы сразу же ответила: мой старший брат. Ей было всего 3 года, когда он остался последним, кто мог защитить ее от страшного мира. Он уже столько лет поддерживал их семью и никогда не жаловался. Вивин все еще помнила дни, когда она была совсем маленькой. Тогда ее брат всегда приходил домой в синяках и крови. Она тогда не могла сделать ничего, только громко плакать, и все равно раненый Саран обнимал ее и успокаивал, всегда повторяя: в будущем все станет лучше. Вскоре им уже не приходилось бродить по трущобам. Все будет в порядке. 8-летняя девочка еще многого не знала о мире, но одно она знала точно. Ее брат всегда будет защищать ее, и это прекрасно. Саран посмотрел на посапывающую на кровати девочку и улыбнулся. Она так себя измотала. Неделями выдерживать жизнь в трущобах было очень тяжело для маленькой девочки. Давно она уже не могла уснуть, не беспокоясь при этом за их жизни. Саран убрал одну из досок в полу, открыл тайник. Он достал оттуда блестящий кинжал и безжалостно улыбнулся. Пора бесполезному мусору, пытавшемуся продать маленькую девочку в рабство, отправиться в ад. Трущобы погрузились во тьму, когда солнце опустилось за горизонт, оставив небо звездам и луне. Источники света на улице можно было по пальцам пересчитать. В трущобах был бар, камин, одно из нескольких мест, где можно было хоть немного насладиться жизнью. Люди покупали себе кружки низкосортного эля всего за 1 медный дирал. Хотя запах эля скорее был вонью, бедным посетителям он казался вкусным. Рядом с баром были низкие деревянные хижины. Всего за 5 диралов люди могли провести утомляющую ночь с проституткой. Качество женщин было таким же низким, как и качество эля, но учитывая цену, это было ожидаемо. В лучшем случае они были посредственными, но если быть честным, то большинство из них в темноте можно было перепутать с крокодилом. Они могли предложить только тела, но местным этого было предостаточно. Несмотря на нужду, люди обычно не выходили на улицы по ночам. Банды и фракции собирались именно в это время, поэтому мирные жители боялись покидать свои жилища. В камине слышался громкий разговор. В баре были рабочие доков и люди из различных банд, с мрачными выражениями лиц. За исключением этих 2 категорий, были только люди сомнительного происхождения. В основном сплетни ходили о войне между 2 фракциями триад, но еще люди смеялись и спорили о судьбе неудачников, которые покушались на Вивин. Все смеющиеся поглядывали в один угол бара. Там сидело 2 мужчин за одним столом. Пламенный и Каннибал, те самые амбалы, пожелавшие похитить Вивин и продать ее Софии. Когда они вломились в дом, на них напал Вереск, поэтому один из них до сих пор хромал. «Пойдем», — сказал Пламенный серьезным тоном, проведя взглядом по людям в баре. «Уходим, сейчас. С Сараном мы как-нибудь разберемся». Каннибал был скупым человеком. Он быстро проглотил остаток эля в кружке, прежде чем подняться. Они получили аванс от Софии уже очень давно. Если они не уложатся в отведенный срок, кое-кто постучится в их двери и дружелюбно поболтает. Точка невозврата уже пройдена. Даже если захотят, они не могут сдаться. Но еще они понимали, что Саран дорожит своей сестрой и не позволит им сбежать после того, как они угрожали ей. Леденящий ветерок проник в таверну. Некоторые посетители заругались, в то время как другие наблюдали за уходящими Пламенным и Каннибалом. Слой тонких, серых облаков закрывал луну. Покинув таверну, 2 задрожали. Выпив немало эля, Пламенный отошел в темный переулок и собирался отлить. Это были трущобы. Если людям нужно было справить нужду, они отправлялись в темные аллеи, в любом состоянии. Пламенный ослабил пояс и ругнулся на языке северных регионов, услышав скрипы деревянных хижин. Он глубоко задумался о Саране и не думал, что все закончится хорошо, когда неожиданно он заметил мерцающий силуэт в тенях и по всему его телу пошли мурашки. Больше не способный удерживать мочевой пузырь, Пламенный потянулся к своему поясу, пока помечал стену. Он дотянулся до своего кинжала, но было слишком поздно. Силуэт Сарана появился из ниоткуда, с тенью, мерцающей в темной аллее. Он уже давно ждал этого момента. Блестящий кинжал глубоко вошел в спину Пламенного, пронзив его сердце. Рука закрыла его рот, заглушив последний крик. Сплат. Саран достал кинжал из его тела без всяких эмоций на лице. Он вытер клинок об одежду своей цели. Поток информации появился перед глазами Сарана. Укрытие в тени. Успешно. Активирован удар в спину. Успешный удар в спину 2, 12 урона. Цель убита. Получение энергии души цели. Получено 30 очков опыта за убийство. Даже у разбойников первого уровня удар в спину наносил двойной урон, если цель не успевала их заметить. У обычного жителя трущоб было всего 5 единиц здоровья. Даже у Сарана, с 15 единицами телосложения и профессии разбойника, было всего 12 здоровья. Одного удара было достаточно обычному члену серой массы трущоб. Каннибал услышал звуки в аллее. Он задрожал и вскрикнул. Пламенный, ответа не последовало. Немного пошатавшись на месте, он осторожно подошел к аллее, чтобы посмотреть, как там Пламенный. Если будет хоть какой-то намек на проблемы, он тут же убежит. Человеческий силуэт оттолкнулся от ближайшей стены и послал себя вперед. С 19 единицами ловкости Саран мог легко запрыгнуть на крышу низкого дома. Он прыгнул на приближающегося каннибала словно леопард и схватил его за шею, заглушив крик ужаса. В это же мгновение кинжал нагнал свою цель, пройдясь по его глотке и остановившись в сердце. Саран крепко держал свою цель, пока тело не начало биться в конвульсиях. Он поднялся, весь покрытый кровью. Юноша нахмурился, взглянув на пропитанную кровью одежду. Он достал кошелек с тела, вытер кинжал и убрал его. Двое бандитов имели при себе какие-то жалкие 5 серебряных и 20 медных диралов. Еще Саран нашел маленькую склянку яда, который они, вероятно, хотели использовать против вереска. Обычные искатели приключений первого уровня. Саран посмотрел на свою ладонь, прежде чем раствориться в тенях и отправиться домой. Таким был эффект способности разбойника, незаметный уход. Пользователь мог одолжить силу теней. Саран добавил все свои очки навыков этой способности, прежде чем отправиться за двумя бандитами. С незаметным уходом в 45 единиц, его шаги были совершенно беззвучны, а силуэт расплывался в темноте, благодаря чему он мог обмануть большинство людей, не имеющих боевого опыта. Саран сможет исчезать в темноте без всяких следов, если навык достигнет отметки в 100 очков, а начиная со 150, даже стоять перед носом цели не будет проблемой, если вокруг темно. Начиная с 200 очков, разбойник мог исчезать даже в дневном свете. Камин был таким же оживленным, как и всегда. Два замерзших трупа нашли случайно, когда один из пьяниц заглянул не в ту аллею. Никого они не волновали, и никто не станет разбираться в причине их смерти. Такими были беззаконные трущобы. Трупы на улице были обычным делом. Через день их все равно кто-нибудь заберет. Глава 5. Перевод на русский. Вжиктк. Абсдоминатион. Власть бездны. Глава 5. Рассвет. Саран молча вернулся домой. Вивин все еще спала в объятиях своей кровати с улыбкой на лице, но неожиданно ее милое белое личико расколола гримаса страха. У нее был кошмар. «Братик, не уходи, не оставляй меня одну, не забирайте меня, вы все плохие, Вереск, что случилось, не пугай меня». Вивин махнула руками, словно пытаясь схватиться за что-то, хотя ее глаза все еще были закрыты. Саран, собиравшийся переодеться в чистое, поспешил к ней и нежно погладил по спине. Напротив его ожиданиям, Вивин скорчилась от боли. Саран быстро поднял ее майку и увидел зелено-фиолетовый синяк. Он у нее остался после удара владельца магазина и потемнел, потому что кровь не могла разойтись из него. В мгновение ока лицо Сарана стало мрачным, как этот синяк, а в глазах читалось желание убить. Он погладил щеку Вивин и привел в порядок ее одежду, прошептав: «Глупая девчонка, почему же ты не сказала мне о нем?» Для юного ребенка это была серьезная травма. Наверное, она волновалась за Сарана, поэтому и решила спрятать синяк и терпеть боль. Если судить по синяку, она уже довольно давно получила этот синяк. Слезы благодарности собрались в глазах Сарана, когда он подумал о своих днях без сознания. Вивин, выдерживая сильную боль по всей спине, заботилась о нем днем и ночью в течение недель. Этого чувства он никогда не испытывал. Семейная любовь. Благосостояние в его прошлом мире было достаточно хорошим, чтобы родители могли жить отдельно, не заботясь о своих юных детях и не нуждаясь в заботе своих детей в старости, поэтому Саран никогда не испытывал чувства любви и привязанности от своих родителей. Он чувствовал тепло в своем сердце, понимая, что его маленькая сестренка делала ради него. Саран был человеком, который плыл вместе с потоком и желал не большего, чем у него уже было. У него сформировалась сильная эмоциональная связь с девочкой за прошедший в коме месяц. Вспоминая свою одинокую прошлую жизнь, Саран не скучал по продвинутому технологически миру. Он думал, что жить в этом мире не так и плохо. Ничего, завтра все будет хорошо. Саран погладил маленькую девочку по голове, чтобы ее кошмары ушли. Завтра я найду тебе лечебную мазь. Такая рана исчезнет бесследно. Вивин постепенно успокоилась. Саран снял свою майку, под которой были худые, но рельефные мышцы. Кровавую одежду он бросил прямиком в камин и изучил свое тело, покрытое шрамами. Прошлый Саран прожил тяжелую жизнь, но какой еще могла быть жизнь 12-летнего юноши без родителей и с сестрой, о которой он заботился? Он дрался, он убивал. На его теле было столько шрамов. К своим 18 годам он не раз избегал цепких лап смерти. Некоторые остались после уличных драк, в то время как другие были оставлены кнутом за воровство, когда его ловили с поличным. Несмотря на обычное тело подростка, прошлый Саран испытал гораздо больше ужасов, чем многие профессиональные искатели приключений испытывают за всю жизнь. Потрескивание камина вернуло его из тумана мыслей. Саран потянулся за чистой одеждой рядом. Вивин, несмотря на очень юный возраст, уже много работала и всегда делала все, что было в ее силах. Она постоянно мыла пол и аккуратно складывала одежду. Он дотронулся до своего лица. Саран чувствовал, что у него черты лица довольно красивого юноши, но самой выдающейся деталью были острые уши. Поскольку его отец был на четверть эльфом, Саран наследовал 1/8 эльфийской крови своих предков. Это объясняло, почему он был гораздо более ловким, чем большинство людей. Проворство было врожденным талантом эльфов. Кроме того, он прекрасно видел в темноте. Практически каждый полуэльф отлично видел в темноте, благодаря чему они были лучшими убийцами во тьме. «Хэмэм, основы он знал», — сказал Саран, повернув запястьем и ударив с кинжалом в руке, за которым последовали видимые линии. «Атрибуты нельзя перераспределить, у него нет хорошей сборки профессий, но общие качества определенно выше среднего. Единственная слабость, полагаю, атрибут силы. В среднем у людей 10, а 12, думаю, как раз будет у рабочих доков. Вероятно, он предпочитал навыки грубой силы, а на тренировку тела не уделял внимания. Ловкость определенно высока, но высокая сила гораздо больше подходит людям, которые не прошли боевую тренировку. Они, по крайней мере, могут победить противника грубой силой». Саран перебросил кинжал в левую руку. Танцующее лезвие двигалось быстро и оставляло за собой остаточные изображения. Его левая рука была даже более ловкой. Ему было удобнее пользоваться левой, хотя сам он правша. Это, должно быть, врожденный талант. Саран сможет пользоваться даже двумя клинками, если натренируется, а это определенно повысит его эффективность в бою. Чтобы поднять уровень, нужны очки опыта, пробормотал Саран, когда его силуэт замерцал в темноте и стал туманным. Реальный мир, так что заданий здесь, вероятно, не будет. Способов получить опыт стало значительно меньше. Что ж, за 2 уродов опыт дали, значит убийство осталось. Хаем, а как насчет опыта за взлом и обезвреживание ловушек? Очки опыта за убийство были опытом высочайшего класса, который можно было назначить на любую профессию и подпрофессию. Опыт за взлом замков и обезвреживание ловушек был низшего класса, поэтому его можно было распределить только по классу разбойника. Похожим образом волшебники получали опыт за написание магических свитков, но этот опыт можно было потратить только на класс волшебника. Получение опыта в столкновении титанов было непростой задачей, поскольку за убийство монстров давали совсем немного очков. В некоторых легендарных заданиях десятки игроков собирались, чтобы убить взрослого дракона или лича, но получали за это всего несколько десятков тысяч опыта. Этого едва хватало на 1-2 уровня профессии. У Сарана ушло несколько лет на достижение уровня легендарного разбойника. В процессе он убил 3 гигантских драконов и 6 личей. На своем пути он вступал во множество групп, и лишь 3 игроков, с которыми он был, до сих пор живы. Все остальные потеряли 3 свои жизни и были вынуждены начинать все сначала. Всемогущие руки, пробормотал Саран с острым взглядом. Интересно, когда статус перерождения души пропадет. С этим навыком я стану гораздо сильнее в бою. Уже была глубокая ночь. Саран спрятал кинжал там, где мог легко его достать, и осторожно забрался на кровать. Маленькое тело Вивин потянулось к нему, Она прижалась к руке Сарана и что-то пробормотала во сне. Ночь прошла, настало утро. Саран проснулся от легкого движения. Вивин посмотрела на своего брата, не поднимая головы с подушки, и мило улыбнулась. Она медленно слезла с кровати. Стукнувшись синяком, она сморщилась. Маленькая девочка надела тряпичные тапочки и начала убирать пыль с мебели. Заметив капли крови на полу, Вивин запаниковала. Она тут же побежала к кровати и подняла одеяло. Только убедившись, что Саран не ранен, Вивин облегченно вздохнула и смыла капли с пола. Если кровь не его, то Вивин она совсем не волновала. Когда она еще была совсем маленьким ребенком, Саран попал в потасовку за серебряный дирал с несколькими старшими детьми. Его окружили, пинали и били, словно он был мешком с песком. Юная Вивин не могла помешать, и ей оставалось только рыдать в углу. В конце концов, она набралась смелости бросить камень в лидера. Разозлившись, мальчик ударил ее по лицу, выбив зуб. Она тогда была совсем маленькая, но отчетливо помнила это событие. Саран, окруженный толпой мальчишек, неожиданно обезумел, словно в его голове что-то взорвалось, когда он увидел сестру на земле. Он напрыгнул на лидера, словно дикий зверь, и укусил за ухо. Кровавое ухо было полностью оторвано. С налившимися кровью глазами, Саран поднял камень и ударил им по черепу мальчика. И затем он сделал это снова. Он не останавливался, пока кровь не разлилась повсюду, а Вивин, напуганная происходящим, пошла его остановить. Она остановила Сарана, чтобы он не убивал его. Но в конце концов, ребенок все равно умер. Немало времени прошло с тех пор, как его труп нашли в дождевом стоке трущоб. Тогда его уже было не узнать. Брат и сестра вели тяжелую жизнь. Полагаться они могли только друг на друга. Вивин совсем не волновала, был ли Саран вором, преступником и убийцей. Какую бы ношу ни пришлось понести ее брату, она была готова разделить ее половину. Вивин внимательно убиралась в доме. Ее немного обеспокоил пустой мешок риса, но вскоре она успокоилась и пробормотала. Брат вернулся. Скоро мешок снова будет полон риса. Она верила в Сарана и доверяла ему полностью. Это была практически слепая вера. Было время, когда она постоянно голодала, но брат ее никогда не подводил. Временами еда была в его собственной крови, и Вивин было трудно ее проглотить, но еда есть еда. Даже тогда она верила, что все будет хорошо, пока старший брат с ней. Да, все будет хорошо. Вивин больше не тревожилась. Продолжая тщательно убираться в доме, она напевала простую мелодию. Саран медленно поднялся с кровати. Он погладил Вивин по голове и сказал: «Оставайся дома и будь хорошей девочкой. Мы отправимся в город через день или два». Вивин кивнула, не убирая яркой улыбки с милого лица. Она не знала, насколько сложной задачей был переезд в город из трущоб. Естественно, в первую очередь требовалось много денег, но еще нужно было удостоверение свободного гражданина. Она была уверена, что Саран сдержит обещание, как сдерживал всегда. Даже если ему не удастся, в глазах Вивин это не будет его неудачей. Просто в мире оказалось слишком много плохих людей. Теплый солнечный свет просачивался в незаметную и подранную хижину. Саран нарезал черный хлеб, который был уже не деревянным, а каменным после целой ночи, на равные куски. Вивин, тем временем, забралась на стул и потянулась за горшком рисового отвара. Ее тело задрожало, потому что сил крошечной Вивин не хватало. Саран поддержал ее и взял горшок сам. Юная леди посмотрела на брата. Под ярким солнцем она показала очаровательную улыбку, обрамленную двумя милыми ямочками на щеках. Все было просто чудесно. Глава 6. Перевод на русский. Вжикк. Абыздоминатион. Власть бездны. Глава 6. Доки. Простой, но согревающий сердце завтрак. Саран уже собирался выйти, когда Вивин остановила его и поправила рукава, после чего поднялась на табуретку, чтобы почистить его воротник. Они немного разговаривали, потому как полностью понимали друг друга без всяких слов. Саран поправил волосы и покинул дом. Братик. Когда Саран исчез вдали, Вивин заперла дверь и забралась на кровать. Саран раньше постоянно уходил, но она не боялась, потому что с ней всегда был Вереск, и он отпугивал всех, кто смел положить взгляд на маленькую девочку. Взломщики, вламывающиеся в дома, были обычным явлением в трущобах. Теперь Вивин была дома совсем одна, а Вереск навечно уснул, поэтому страх был неизбежен. Ей было всего 8 лет. Она всегда боялась темноты и одиночества, но не могла сказать об этом брату. Она знала, что Саран всегда занят. Им требовались деньги, еды почти не осталось. Вивин не хотела стать бременем своему брату. Хотя у ее нынешних способностей был предел, она все равно чувствовала, что не должна мешать своему брату. «Вивьен», — сказала себе девочка, крепко схватив швабру, — «ты должна стать сильнее, должна научиться заботиться о себе». Старший брат очнулся. «Больше никто нам не помешает, они все боятся его, Доки. Самый плотно населенный участок Янтарного города. Вся экономика города поддерживалась Агатовой рекой. Большинство мужчин трущоб работали здесь разнорабочими. Бесконечный поток грузовых кораблей шел из несметного количества мест и останавливался здесь, чтобы сгрузить товары, а потому рабочие всегда нужны. И это же место было самым кровопролитным полем боя фракции банд. Кто-то воровал, другие отбирали часть товаров под предлогом защиты, триады всегда находили, как заработать в доках. Это Саран. Стройный мужчина уставился на Сарана. Он тут же отдал приказы ближайшим людям и пошел навстречу. «Саран, глава хочет тебя видеть». Саран поднял голову и посмотрел на человека перед собой. Через несколько секунд он его вспомнил. Голос, достаточно порядочный воин. Когда-то он был искателем приключений и присоединялся к разным группам. К несчастью, некоторое время назад, на самом выходе из Янтарного города их группа наткнулась на множество гоблинов и гнолов. Их группу практически уничтожили, но ему, к счастью, удалось сбежать. Голос остался с серьезной травмой руки, а потому с его карьерой искателя приключений было покончено. Вскоре он вступил в местную банду и забыл о мечте прославиться и найти сокровища. Внешний вид и опыт показывали Сарану, что Голос был простолюдином 10 уровня и воином 3-го. Он был лишь немного слабее городской стражи. Глава, Саран посмотрел прямо ему в глаза и покачал головой. Глава мертв. Чертов волшебник его убил. Они не должны были принимать эту миссию. Не только Саран отправился в Кому, практически все основные члены банды погибли. Неужели волшебники были так могущественны? Все волшебники, которые действовали в одиночку, уже перешли первый класс. В отношении профессий, они были не меньше, чем мудрецами 10 уровня и волшебниками 5. Даже эскадрон профессиональных солдат может проиграть волшебнику, поднявшемуся выше первого класса, не говоря о какой-то банде воров. Саран лично видел могущество таких одиночек. Если бы не их физическая слабость, они, несомненно, были бы сильнейшей профессией.